Глава 30. Обман. После этой обстоятельной беседы Ред получил 3 одеяла и довольствие в виде обычного солдатского пайка, а время от времени ему приносили даже газету. Эдгар Пурьер навестил его 2, но больше не устраивал ужинов возле виселицы. И хотя он по-прежнему требовал от Тредта передать полученное от доставок через блокаду прибыли федеральным властям, самый убедительный аргумент, что Ретта иначе повесят, с каждым днем становился все менее определенным. К изумлению Руфуса Буллока, влиятельные сенаторы действовали в пользу Ретта. К Новому году уже никто, за исключением самого капитана Батлера, не вспоминал о том, что именно он застрелил Туниса Бонна. Свежим январским утром капитан Джеффери постучался в дверь с сообщением. «К вам посетитель, капитан Батлер. Сестра Скарлетт желает вас видеть». При этом Джеффери ухмылялся, как школьник. «Дорогая Скарлетт, как это мило, когда сестры приходят навестить», — отозвался Ред, еще не собравшись с мыслями. «Очень впечатляющая женщина», — заметил Джеффери, передавая ему куртку. О, Скарлетт! Она была его новым миром, и солнечным светом, и надеждой, и всем, чего он только желал. Страшные испытания, которые ему пришлось пережить, отодвигались в прошлое. Двое мужчин спустились по лестнице пожарной части, миновали часовых и вышли на холодную улицу. Воодушевление, которое теперь охватило Батлера, вместо некогда настороженного по отношению к Скарлетт чувства, заставило его широко улыбаться. «Доброе утро, сэр! Не правда ли? Великолепное утро!» — обратился Батлер к покрытому грязью вознице, чей перегруженный фургон утонул в той же грязи по самые оси. Возница только зыркнул на него. Ред приподнял шляпу перед 2 леди из Атланты, которые не были чересчур озабочены демонстрацией пренебрежения по отношению к ненавистным солдатам Янки и оттого решили выказать его капитану Батлеру. Вверх по знакомым ступенькам, в помещение штаба федералов, поворот направо и затем в приемную, где множество незнакомых солдат, и она, Скарлетт. Увидев ее, Ред Керша Батлер забыла себя и все уроки сердечной боли. Они так давно не виделись, что, казалось, прошла целая жизнь. Скарлетт была в платье из бархата цвета лесного мха и в шляпке без полей, с несколькими яркими перьями. И она находилась здесь, в одной комнате с ним. Сама пришла к нему. Ее улыбка, вся она. Он едва удержал слезы. «Скарлетт!» — он поцеловал ее в щеку. «Моя дорогая маленькая сестричка!» Незнакомый капитан Янки запротестовал. «Совершенно против правил!» «Встреча должна происходить в пожарной части. Вам известен приказ?» «Ради бога, Генри!» — отозвался Джеффери. «Леди там просто замерзнет». Для приватности беседы между братом и сестрой Том Джеффери выставил из войсковой канцелярии, которая раньше служила дворецкой, обоих караульных. Свет туда проникал через единственное окно. На штукатурке хорошо были заметны светлые полосы от посудных полок. Связки воинских приказов висели теперь на гвоздях, вбитых в деревянные панели. Когда Ред наклонился, чтобы поцеловать Скарлетт, она отстранилась. Только в лоб, как примерный брат. «Спасибо, нет. Предпочитаю подождать в надежде на лучшие времена». Ред Батлер снова ощущал себя молодым. Словно все опять возможно, и мир вокруг новенький, с иголочки. Скарлетт поведала, что Тара прошла невредимой через военное лихолетие. Сказала, что с ее сыном Уэйдом и маленьким Бо Мелли все в порядке, и что в Таре дела ведет умело управляющий Уилл Бентин. «А как поживает мистер Эшли Уилкс?» Небрежным тоном Скарлетт ответила, что миссис Уилкс была рада, когда Эшли вернулся домой. Мистер Уилл Бентин сейчас ухаживает за ее сестрой Кэрин. а Сьюлин по-прежнему преследует старого холостяка Фрэнка Кеннеди. Ред усмехнулся. Старина Фрэнк может и скучноват, но у него есть деньги. Скарлетт поморщилась. Помолчав, она произнесла очень тихо. Ретту пришлось склониться, чтобы расслышать ее. «Мама умерла от лихорадки. Она уже была мертва, когда я добралась домой». Ее глаза наполнились слезами. «Мне так жаль, дорогая. А отец, Джеральд, как он?» Скарлетт перевела взгляд вдаль. «Джеральд нашел себе занятие. Она что-то не договаривает? Быть может, с ее отцом не так уж все и хорошо? Джеральд не мог не сдать за прошедшие годы. Важно ли это сейчас? Скарлетт приехала к нему. Та, которая пренебрегала им, когда он был богатым и свободным, приехала навестить узника, лишившегося состояния, которого к тому же Янке угрожали повесить. Он сделал ей комплимент, сказав, что она выглядит чудесно, и попросил повернуться вокруг себя. Прелестное зеленое платье приподнялось воздушным вихрем, и мелькнули кружева, украшавшие панталоны. Ему пришлось сжать руки за спиной, чтобы удержаться и не обнять ее страстно, здесь и сейчас. Она рассказала, как верные негры Тары укрыли в надежном месте в лесу скот, где громилы Шермана не сумели его обнаружить. И что на Таре собрали 20 тюков чистого хлопка в прошлом году. А в этом ожидается еще больше. Но, — она вздохнула, — на плантации все ужасно однообразно. Городская жизнь насыщенней. Ред подивился про себя, как Скарлетт могла заскучать, разве что перебрала уже всех деревенских кавалеров. «О, Ред, я проделала весь этот путь сюда не для того, чтобы болтать всякие глупости. Я так тревожилась о тебе. Когда же тебе позволят покинуть это страшное место?» «А когда позволят, что тогда?» — спросил он тихо, наклонившись ближе. Скарлетт подняла руку и нежно дотронулась до его щеки и чуть царапнула. Удивленный, он взял ее руку в свою и повернул ладонью к глазам. Ладонь Скарлетт оказалась в недавно заживших ссадинах, кожа потрескалась, ногти обломаны. Он недоуменно всматривался. Она не противилась, когда он взял и другую ее руку, и тоже ее повернул ладонью к себе. Точно такие же руки были и у него, когда он работал на рисовых полях Броутона. У Ретта пересохли губы. Сердце сжалось и превратилось во что-то твердое и недоброе. Бесцветным голосом он спросил: «Значит, дела в Таре идут прекрасно. Чистая прибыль от хлопка столь велика, что ты можешь разъезжать с визитами? Зачем ты говоришь мне неправду?» Глубоко в ее поразительных глазах вспыхнуло пламя, как у загнанной лисицы при свете лампы. «Да пусть меня повесят выше, чем Амана. Тебе-то что?» Сноска. Амана с 10 сыновьями повесили за планы по истреблению евреев, о чем говорится в книге «Эсфири» Ветхого Завета. Ред отпустил ее руки. Комната, казавшаяся вначале большой, как надежда, превратилась в грязную клетушку, в которой находились лишь убийца Туниса Бонна и женщина-обманщица. «Деньги! Ей нужны только деньги! Конечно!» Она заговорила быстро, будто не поспевая словами за мыслями. «Тара! Ее любимая, ненаглядная Тара скоро будет продана за неуплату налогов, а у самой Скарлетт не осталось ни цента. Чудное бархатное платье она сшила сама из оконных штор. Ты говорил, что в жизни не желал никого так сильно, как меня. Если хочешь меня по-прежнему, я готова. Я сделаю все, что ты скажешь. Только ради Бога, выпиши мне сейчас чек на предъявителя». «Просто чудо! Скарлетт О'Хара назначает цену своей любви. $300. Он бы мог насладиться своей вероломной возлюбленной за стоимость костюма из Лондона или довольно неплохой лошади. Да если подумать, то $300 — сущие пустяки. Некоторые парижские куртизанки стоят подороже. «У меня нет денег», — устало произнес Ред. Тогда она бросилась на него, вскочила и издала вопль, заглушивший солдатский гвалт в соседней комнате. Ред закрыл ей рот рукой и приподнял воздух. Она брыкалась, стараясь при этом еще и укусить. Ред думал, она способна на все, в точности такая, как я. Глаза Скарлетт закатились, и она упала в обморок. Офицеры Янки поспешили оказать помощь молодой леди. Капитан Джеффери принес стакан бренди. Покидая здание, Скарлетт О'Хара выглядела наказанным ребенком и казалась еще более потерянной в фальшивом пышном одеянии и шляпке с яркими перышками, позаимствованными, как стало понятно Ретту, у самого дрочливого петуха со скотного двора. Той ночью Ретту приснился сон, будто он убил маленькую девочку. Приставил ей к колбу револьвер и нажал на курок. 2 недели спустя, когда капитан Джеффери принес новость, что Скарлетт тайно обвенчалась, он был озадачен. «Разве ваша сестра не говорила вам о своих планах на замужество?» Ред удержал себя от мгновенного ответа. Капитан похлопал Ретта по плечу. Наверное, мисс Скарлетт опасалась, что старший брат мог бы не одобрить ее выбор, хотя Фрэнк Кеннеди, безусловно, настоящий джентльмен. Капитан Джеффри почесал за ухом. «Я только немного удивляюсь, как женщина, подобная вашей сестре, запала на привередливого старину Фрэнка, который к тому же должен был жениться на другой. Женское сердце?» — Джеффри печально улыбнулся. «Кто его разберет? Если Кеннеди набрал $300, я догадываюсь, что к чему». Парзицы уже вовсю цвели, когда Руфус привез помилование. На нем стояла подпись сенатора из Коннектикута, который не слыл склонным к всепрощенчеству. Руфус спросил: «Во имя всего святого, Ред, что ты ему написал в том письме?» Ред смахнул пыль со шляпы, пролежавшей без употребления несколько месяцев, и надел ее на бекрень. «Руфус, наш сенатор сделал себе состояние на хлопковой подкладке для офицерских мундиров. Ты когда-нибудь интересовался, откуда сенатор брал контрабандный хлопок?» Ред усмехнулся. «Давай, наконец, уедем отсюда. Уже весна».